фотокарточку, полоску материи, пропитанную потом. «Пот — это хорошо!» — в голосе прозвучала алчность, от которой у Джима пробежали мурашки по коже. «Давай их сюда!» Джим швырнул туда же оба предмета. Новая вспышка. «Это то, что нужно!» — сказал голос. «Если они придут», — уточнил Джим. Отклика не последовало. Голос безмолвствовал, если он вообще не пригрезился. Джим склонился над пентаграммой. Фотокарточка почернела и обуглилась. Полоска материи исчезла. С улицы донесся нарастающий рев. Рокерский мотоцикл с глушителем свернул на Дэвис-стрит и стал быстро приближаться. Джим вслушивался. «Проедет мимо или затормозит?» «Затормозил». На лестнице послышались гулкие шаги. Визгливый смех Роберта Лоусона, чье-то шиканье и снова визгливый смех. Шаги приближались, теряя свою гулкость, и вот с треском распахнулась стеклянная дверь на второй этаж. «Йо-хо-хо, Норми!» — закричал фальцетом Дэвид Гарсия. «Норми, ты тут?» — театральным шепотом спросил Лоусон и снова взвизгнул. «Пупсик! Ку-ку!» Винни отмалчивался, но на стене холла отчетливо вырисовывались три тени. Винни, самый высокий, держал в руке вытянутый предмет. После легкого щелчка предмет еще больше вытянулся. Они остановились в дверном проеме. Каждый был вооружен ножом. «Вот мы и пришли, дядя!» — тихо сказал Винни. «Вот мы и пришли по твою душу!» Джим запустил пластинку. «А!» Гарсия подскочил от неожиданности. «Что такое?» Товарный поезд, казалось, вот-вот ворвется в класс. Стены сотрясались от грохота. Казалось, звуки вырываются не из динамиков, а из холла. «Что-то мне это не нравится», — сказал Лоусон. «Поздно», — сказал Винни и, шагнув вперед, помахал пером перед собой. «Гони монету, отец!» «Уйдем!» Гарсия попятился. «За каким чертом?» Но Винни был настроен решительно. И если глаза его что-то выражали, то только мстительную радость. Он сделал знак своим дружкам рассредоточиться. «Ну что ж, Кет, сколько у тебя там в кармане?» — вдруг спросил Гарсия. 4 цента, — ответил Джим. Это была правда. Он извлек их из копилки, стоявшей дома в спальне. Монетки были отчеканены не позднее 56-го года. «Врешь, щенок!» «Не трогайте его!» Лоусон глянул через плечо, и глаза у него округлились. Стены комнаты расползались, как туман. Товарняк оглушительно взвыл. Уличный фонарь на стоянке машин зажегся красным светом, таким же ярким, как мигающая реклама на здании Barrett's Company. Из пентаграммы выступила фигурка, мальчик лет 12, стриженный под ежик. Гарсия рванулся вперед и заехал Джиму в зубы. В лицо тому шибануло чесноком и итальянскими макаронами. Удара Джим не почувствовал. Все воспринималось им, как в замедленной съемке. Внезапная тяжесть в области паха заставила его опустить взгляд. По штанам расползалось темное пятно. «Гляди, Винни, обмочился!» — крикнул Лоусон. Тон был верный, но лицо выражало ужас. Лицо ожившей марионетки, вдруг осознавшей, что ее по-прежнему дергают за ниточки. «Не трогайте его», — сказал Уэйн, но голос был не Уэйна. Этот холодный алчный голос уже ранее доносился из пентаграммы.